Да, думаю я, глядя на все это и на моих расчувствовавшихся девчонок. Невероятно, просто невероятно, как он это делает, как он находит эти слова. Хотя, наверное, это они его находят. Просто берут, приходят и остаются. Это ведь знакомо, так знакомо. И Тальков исчезает со сцены, а зал остается в прострации. И девчонки сидят, бессильно привалившись ко мне. А я понимаю очень простую истину, в которой кроется причина популярности Талькова. Его песни как вампиры, странные, неправильные вампиры. Они пьют жизни и дают надежды. Они дают больше, чем забирают и люди. Раз за разом выходят обновленные, готовые жить дальше, и снова тянутся испытать это ощущение. Вот и причина нашлась. Думаю я и начинаю успокаивать девчонок привычным проверенным способом. Поцелуи, объятия, ласка и нежность – это всегда работает. Надо просто не забывать. Успокоились и встаем. И тут я понимаю, что упустил маленькую деталь. Надо бы познакомиться, мы друг другу еще пригодимся. Думаю я и как танк тащу девчонок за собой в гримерку. Меня, конечно, попытались остановить на входе в служебные помещения, но быстро передумали, опознав Дана и поняв, что он всего лишь хочет познакомиться с Тальковым, пропустили. А дальше коридор, и вот она, заветная дверь. Пара ударов, и открывает сам Игорь. Он смотрит и не понимает, а я вполне представляю явившуюся ему картину. Молодой, здоровенный парень, в обнимку с тремя красивыми, но при этом почти плачущими девчонками стоит на пороге. А зачем? А Бог его знает. Я не Бог, и потому начинаю коротко, скромно и просто. Добрый день, Игорь, я Даниил Латин, лучший футболист страны. Хотел бы с вами познакомиться. Говорю я с улыбкой и тут же продолжаю. А это мои девушки, вы их расстроили, очень уж песни проникновенные. На что слышу в ответ: спасибо, я понял. И мы замерли, глядя друг на друга, не совсем понимая, что собственно дальше. И тут мне приходит в голову мысль: евро, болельщики, сборная, рок, концерт. Мало связанные слова, думаю я, но все сразу выстраиваются в связанную цепь, и я говорю: Игорь, у меня есть предложение. Мы будем на евро, и там будет десяток тысяч наших болельщиков. Как вы смотрите на то, чтобы провести несколько концертов следующим летом в Германии в поддержку сборной? Не в одиночку, но компания будет хорошая. Вы, Бутусов, Цой, братья Самойлов. И тут я понимаю, что он кого-то может и не знать, но на мое удивление, Тальков кивает головой, задумывается и отвечает: я слышал про них, мысль интересная, только музыка у нас совсем разная. Теперь уже я киваю и отвечаю: это не важно, они все работают на грани стиля и их смешения, но главное, и вы все, и мы играем для наших людей. Мы делаем одно дело и можем заставить Европу снова вздрогнуть, как тогда в 45-м. И теперь он уже уверенно кивает головой и отвечает: я согласен. И тут же в ответ летит уже мое: тогда в следующем году договоримся. И мы расходимся, обменявшись телефонами и вполне довольные друг другом. Хорошо вечер сложился. Думаю я и тут обращаю внимание на немного зависших девчонок. Они явно что-то хотят спросить, но я их опережаю и произношу: а вы не в курсе? Я папа нашего императора. От подобного заявления их сперва окончательно вырубает, но чуть позже Оля спрашивает с некоторой неуверенностью: у нас же нет императора. А Наташка с Ленкой тоже не очень уверенно на это поддакивают, но услышав мой ответ: ну значит будет, может даже 3 или 4, или вообще 5. Сперва заходится в хохоте, а потом, произведя вполне понятные подсчеты, немного смущаются и начинают друг на друга посматривать. А я думаю: это же надо, до чего девчонкам головы задурил. Они уже и не сомневаются в моей способности захватить власть, и, похоже, начали прикидывать контрольные цифры. А они еще не все знают обо мне. Но потом я откидываю эти мысли в сторону, и мы идем отдыхать. Хорошо отдыхать, можно сказать, душевно. 02 июля 1987 года. Четверг, Баку. 18:00-28:00. И все-таки все хорошо. Думаю я, стоя на поле и уже ожидая начала матча. Все разрулилось и все наладилось. В тот день, в ту субботу, мы перешли на новый уровень отношений. Мы стали, наверное, одной семьей. Пусть кому-то это и режет глаза, нам все равно, потому что мы вместе, мы одно целое. Так бывает, наверное, и так есть, это точно. А судья тем временем уже уверенно идет к центру поля, и ребята подтягиваются сюда же. Взгляд падает на табло, а там уже составы играющих сегодня команд. Пока еще осталось время до начала матча, Я быстро пробегаю по составам команд и игровым схемам. У нас сегодня два внеплановых изменения в составе. Вместо игравших без замен Вахабзади и Добровольского, сегодня на поле вышли Аллахвердиев и Гусейнов. Впрочем, они оба тоже плотно заиграны в команде и поэтому находятся в хорошем игровом тонусе. Ну а в целом у нас все привычно. Четверка защитник, причем оба центральных сегодня высокие. Четверка полузащитников с агрессивными флангами, мощным опорником и вечным Пономаревым в организации игры. И пара форвардов впереди, я и Ахмедов. Все привычно, надо играть и выигрывать. Ахмедов, Латин, Гусейнов, Пономарев, Сулейманов, Ширинбеков. Следующие на очереди москвичи, и по ним тоже мозг выдает привычный отсчет. У москвичей состав никак не изменился, по сравнению с недавним матчем. Все те же расстановки. Пара форвардов впереди, один игрок, в подыгровке. Быстрые вингеры на флангах и тройка центрхавов. Колыванов, Бородюк, Васильев, Силкин, Скляров, Демидов. В прошлый раз не сработало, наверное, надеются, что сейчас отработается лучше. И резюме, итог размышлений, за мгновение до начала игры. Ну что сказать, надо играть, думаю я, а судья дает свисток к началу матча. И матч полетел. Я сегодня словно на крыльях. Ребята даже удивляются, и как только я пересекаюсь с Пономаревым, Игорь спрашивает: «Ты чего сегодня как заведенный, Дан?» Любовь окрыляет. Смеюсь в ответ я и, видя некоторое непонимание, добавляю: «Хочу побольше и поскорее забить и пойти отдыхать. Лето, море, девчонки. Все это меня ждет». И снова убегаю, чувствую спиной задумчивый взгляд Игоря. А мы играем, моменты возникают один за другим, но гола пока нет. Вот Гусейнов угодил в штангу с 20 метров. А вот уже я, срезаю мяч головой, прямо во вратаря, после подачи Сулейманова. Но настрой есть, и значит гол будет. И Олег Ширинбеков неожиданно включается в атаку, проходит с мячом метров 30, в стиле другого Олега, киевского, и в момент, когда москвичи наконец решили его остановить, отдает разрезающую передачу в штрафную. Я устремляюсь за ней, по пути отрываюсь от динамовцев и догоняю мяч уже на линии вратарской. Резкий удар тычком, и мяч влетает в ворота. Уваров бессилен, вечная беда высоких вратарей, не успевают сложиться при резком и коротком ударе. Счет открыт, думаю я, глядя на табло. Гол Латин, 10, нефтяник Баку, 33 мин, гол. Стадион начинает заводиться, а я вскидываю руку в нашем ви, глядя на меня, наши ребята по всему полю поднимают руки в том самом жесте. Стадион в ответ звучит все громче и громче. Барабаны, речевки, по трибунам летят волны. Впечатление все это оставляет невероятное, а мы продолжаем играть. Москвичи пытаются что-то создать, и иногда даже и получается. Колыванов прорывается по правому флангу, обыгрывает Рзаева и подает в штрафную. Но Житков, как всегда, хорош на выходах. Вот и сейчас он практически снимает мяч с головы Бородюка, при этом в своем стиле пугает динамовского форварда. Но то понятно, невольно испугаешься, когда на тебя летит такая махина, думаю я. А тем временем и первый тайм заканчивается, пока выигрываем и по игре, и по счету. Перерыв. Как обычно, в последнее время, главный обходится без особой накачки. Ребята играют по плану и в меру своих возможностей, а они немалые, надо сказать, совсем немалые. И наше первое место тому подтверждением, думаю я, уже выходя на поле после перерыва. И почти сразу, после начала второго тайма, мы забиваем. Сулейманов прорывается справа и катит мяч мне под удар. Я ловлю на замахе динамовца и, заметив, что москвичи все сконцентрировались на мне, отдаю мяч обратно на Зиму на ход. И тот совершенно чисто выскакивает один на один с Уваровым, а дальше дело техники, и Назим ее не обделен. Замах, Уваров ложится влево, а Назим после гроссмейстерской паузы бьет поверх вратаря в противоположный угол. У Уварова не было шансов. Пойди отрази удар с 12 метров. На табло уже высвечивается фамилия нашего парня. Это гол. Гол Сулейманов, 8, нефтяник Баку, 49 мин. Гол. И вновь я запускаю волну. В летит вверх, и ребята без слов поддерживают меня. Они уже понимают, как много значит настрой. И как трудно играть плохо, когда тебя поддерживает такое количество болельщиков. Играем, играем дальше. Но накал игры все-таки понемногу спадает, и обе команды успокаиваются. А еще через 10 минут меня меняют. Вместо нас с Сулеймановым на поле выходит Велик Асумов и Владислав Кадыров. Ну вот и ему дали шанс проявить себя. Думаю я, уже уходя с поля. И обе команды откровенно доигрывают матч. Москвичи очень не хотят разгрома, а нам не особо хочется тратить силы. Так матч и заканчивается, нашей победой, которую фиксирует надпись на табло. Матч законченный, мы уже собираемся уходить, но стадион стоит. Он ждет, и я вместе с ребятами бегу к трибунам. Благодарная влетит из всех рук. Вся команда стоит у кромки поля и благодарит болельщиков за поддержку. А в ответ мы слышим: «Спасибо». И сразу же после: «Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы». И я понимаю, мы с каждым шагом все ближе к этому. Чемпионы. Мы уходим со стадиона, провожаемые благодарными болельщиками. Мы идем за золотом. Глава 15. Давно не виделись. Столица и не только. 23 августа 1987 года. Суббота. Москва. 18:00-22:00. Ну вот, наступает время решающих испытаний. Думаю я, уже стоя в центре поля армейского стадиона, рядом с партнерами и ожидая начала матча. И тут новые мысли приходят в голову. 2 месяца пронеслось с момента тех испытаний на личном фронте, но все наладилось. С девчонками все хорошо, и даже более того, отношения вышли на новый уровень. Как говорится, прошли огонь, воду и медные трубы. А в футболе все тоже очень прилично. Уже 22-й тур чемпионата, и мы по-прежнему на первом месте, опережая идущий вторым «Спартак» на 8 очков. И у меня уже в чемпионате в активе 22 забитых мяча. Неплохо, но, наверное, надо еще добавить, чтобы взять заветную золотую бутсу. Но ладно, это все лирика. Сегодня матч и важный к тому же, да и вечер предстоит интересный. Взгляд падает на трибуны, они не сказать, что переполнены, но народ есть. Все-таки в Москве не так много ходит на футбол. А вот и табло с составами. Думаю я, утыкаясь взглядом в светящийся экран. И срабатывает привычка, вечная привычка, анализа состава. Как обычно, начинаю с нашей команды. У нас схема привычная, но в команде очередные плановые ротации состава. Вместо Федоровского в защите играет Рахимов. Вместо Шеренбикова в опорной зоне будет действовать Пятницкий. Справа в полузащите сегодня расположился Гусейнов. Ну а на том же фланге, но уже в линии защиты, Арзаева сегодня сменила Лахвердиев. Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Гусейнов, Пятницкий. В целом состав получился более динамичный, и мы способны преподнести сюрпризы москвичам. А следом идет анализ и по нашим соперникам, московским армейцам. У армейцев тоже несколько изменений по сравнению с матчем первого круга. В составе появились молодые и очень перспективные Колесников на правом фланге полузащиты и Массалитин в центре атаки. Но игровая схема не изменилась, все так же: один мощный выдвинутый вперед форвард, один нападающий в оттяжке, пара активных фланговых игроков и 2 центральных полузащитника. Команда быстра и мобильна, но ей все же недостает мощи и опыта. Массалитин, Брашин, Татарчук, Колесников, Корнеев, Галимин. Посмотрим, как все сложится на этот раз. И матч начинается, игра привычно разбивается на противостояние отдельных игроков. Слева борются армеец Колесников и наш Добровольский, а справа схлестнулись в противостоянии Брашин и Гусейнов. В центре армейская пара хавов пытается совладать с Пономаревым, но им не позавидуешь. Игорь не водится, не мотается, он принимает мяч и отдает, причем очень опасно. Ну, иногда еще точно бьет. Как такого закрывать? И вот, похоже, время раскачки закончилось. Пономарев замечает рывок слева Добровольского и пасует тому, а Игорь, который Добровольский, мгновенно отрывается от Колесникова и отдает штрафную Ахмедову. Машалла всегда был выдумщиком, вот и сейчас, увидев, что армейцы накрывают его движение и блокируют зоны удара, в касании пяткой отпасовывает мяч назад к линии штрафной. А там я, увидев такой подарок от нашей ракеты, не обрабатывая мяч, сходу бью пыром и попадаю точно в левую от вратаря шестерку. Гол. Понимаю я, увидим остолбенение армейцев. Оборот к трибунам. Взгляд падает на табло, а он уже показывает столь отрадную для меня картину. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 15 Мин. Гол. И армейцы начинают с центра поля. Они не сказать, что смущены, все-таки принимают лидера. Но, наверное, недовольны. Пытаются все-таки развернуть атаки, но у них это не получается. Пятницкий сегодня эффективно перехватывает мячи. Центр защиты внимателен. Массалитина накрыли. Особых обострений у армейцев пока нет. И следует еще одна наша атака. Армейцы увлеклись. Корнеев с Галиминым пошли вперед в помощь к Татарчуку, нагнетать обстановку. И ошиблись. Неточная передача. Рахимов подбирает мяч в центре штрафной и тут же дисциплинированно откатывает его по Пономареву. А тот привычно выстреливает вперед, прямо по центру на меня. Я отскакиваю чуть ближе к своим, принимаю мяч, разворачиваюсь и на скорости ухожу от рванувшего за мной Шульгина. Тому катастрофически не хватает скорости, и мы в итоге убегаем в контратаку 4 против 3. Я чуть сзади, а передо мной слева направо мчатся Добровольский, Ахмедов и Гусейнов. И всего тройка армейцев пытается накрыть наш атакующий порыв. Но при таком раскладе, это мертвый номер. Думаю я и отдаю направо, убегающему от Колотовки на Гусейнову. А тот оторвался, выскочил к углу вратарской, огляделся, увидел, что армейцы блокируют только переднюю двойку, и к нему все еще пытается успеть Колотовкин. И пасует чуть назад, обратно мне на ход. Я выскакиваю совершенно один к линии штрафной, вижу растерянных армейцев, не понимающих, что в такой ситуации делать. Бросать своих игроков и рваться на меня, или будь что будет, но у них нет этого времени. Я прицельно бью, аккуратным обводящим ударом в дальнюю левую от вратаря девятку, и Чанов вновь бессилен. Гол, 24-й, думаю я, и табло со мной согласно. Гол Латин, 10, нефтяник Баку, 32 мин, гол. А дальше мы начинаем играть на удержание счета. У нас очень плотный график осенью. Матчи сборной, Еврокубки и чемпионат. Мы планируем выиграть все, и потому нам все нужны силы. В результате мы во всех матчах, добившись ощутимого перевеса, начинаем играть в более прагматичный и экономный футбол. Что интересно, красота игры при этом никуда не исчезает. Все-таки игроки у нас техничные, культура паса игры в целом никуда не девается, и что-то красивое показать, они всегда готовы. Так до перерыва и доигрываем, спокойно и даже, наверное, академично. Что интересно, армейцы, нарвавшись на контратаку, тоже несколько притихли. Уже уходя на перерыв, я размышляю. Сейчас у всех, наверное, в памяти сравнительно недавний матч с Кайратом, который решил с нами на нашем поле сыграть в открытый футбол и получил в свои ворота 8 безответных мячей. Потом минчане, уже у себя дома, решили повторить подвиг Кайрата и проиграли 1-4. Больше пока подобных попыток не было. Вот и армейцы не хотят, по-моему. А в перерыве наш главный, Руслан Абдуллаевич, меняет состав и игровую схему. Вместо меня и Добровольского на поле выходит Шеренбиков и Сулейманов. Игровая схема видоизменяется до 4-2-3-1. Ахмедов, Гусейнов, Пономарев, Сулейманов, Пятницкий, Шеренбиков. И на словах Руслан Абдуллаевич вполне все проясняет. Два жестких опорника перехватывают, отдают Пономареву, а тот пасует на фланге разгоняющимся крайком. Атаки ведем по схеме 3+1. Атакующая тройка убегает, если не получается обострить игру, возвращаем мяч Пономареву и встаем в позиционную атаку. Опорники выдвигаются вперед только под удар, и каждое их подключение должно завершаться ударом, неважно удачным или нет. Тогда не будет обрезок и контратак армейцев. Все кивают, и матч так и продолжается после перерыва. Я на скамейке, рядом с Добровольским, поберечь нас решил главный. Он бы и Пономарева снял, да только вот того совсем не на кого поменять. Если только Пятницкий, лет через несколько, пока еще слишком молод, думаю я, глядя на происходящее на поле. А там интересно становится, мы осторожничаем, и армейцы совсем не рискуют. Весело, две атакующие команды играют в оборонительный футбол, опасаясь атак друг друга. Так матч и заканчивается, все с тем же счетом. И моментов во втором тайме было минимум. Пара обострений у нас на флангах, ничем особо не закончившихся, пара ударов Пономарева, который уверенно взял кипер армейцев. У противника результат аналогичный. Несколько раз их полузащитники затевали круговерть перед нашей штрафной, но без особого результата. Да, Корнеев со штрафного ударил неплохо, но Саша Житков перевел мяч на угловой. Так матч и заканчивается. Финальный свисток судьи, команды покидают поле, а табло отражает реальное соотношение сил. 9 вечера, и я стою на привычном месте, для меня привычном, причем во всех моих жизнях. Да, это самое начало Арбата, художественный, вечное место встреч. Пока Машка еще не появилась, и есть время подумать и вспомнить. Да, у нас, как всегда, в последнее время образовался свободный вечер на выезде. Руководство уже давно приняло решение уезжать с выезда утром следующего дня. Ребята походят по городу, отдохнут, а утром спокойно улетаем домой. Все равно, следующий день после матча разгрузочные, тренировок нет, а так отдых совмещается с культурной программой. А учитывая наши результаты, это народом еще и воспринимается как своего рода поощрение, тем более традиционные авансы в конвертах никуда не делись. Основной расчет, конечно, дома, но и тут вполне солидно подбрасывают, и причем после каждого матча. Вот и сегодня, несколько лишних сотен в кармане образовались. Не помешают, можно красиво девушку погулять. Мы тут же разделились, по приезду на базу, и разбежались по интересам и планам. Мой план, это моя Машка, тем более и не виделись уже давно, с 14 июня получается, 2 с лишним месяца. Но конечно созванивались, и мне верится, что все хорошо, но то сейчас прояснится, уже совсем скоро, надо только увидеть ее глаза. Главное, чтобы снова все не началось. И я, стоя все там же у художественного, поднимаю глаза на выход из метро. Солнышко, вот оно солнышко, заблудилось, потерялось во времени и явилось в столь неурочный час. Думаю я, видя знакомую рыжую головку, мелькающую в выходящей из стеклянных дверей арбатской толпе. Еще полминуты, и вот она уже стоит передо мной. Несмелая улыбка освещает такое знакомое и дорогое лицо. Любовь пришла, моя любовь, моя судьба. Понимаю я простую истину. «Привет, Машка», — говорю я с улыбкой и протягиваю руки. «Привет, Даня», — отвечает любовь и отдает руки, сердце и себя всю в мое владение. Это чувствуется в ее глазах и ее эмоциях. Наверное, мы стали старше, мы немного по-другому все воспринимаем, и я обнимаю ее, а она доверчиво подается мне навстречу. Мгновение, и губы встретились, глаза уже смотрят в глаза, и понимаю, перед тем, как утонуть в ощущениях первого поцелуя. Все хорошо, все правда хорошо, все горести и разочарования позади. Поцелуй затягивается, и понимаешь, соскучились, чудовищно соскучились, по родному теплу, по этим ощущениям, по запаху, вкусу, наверное, по солнцу, и все-таки отрываемся друг от друга. Я смотрю с улыбкой на нее и ловлю улыбку в ответ. Это так дорого, это так нужно. Что будем делать, любимая? У нас сегодня времени море, до самого утра, спрашиваю я. Она снова улыбается в ответ и произносит: тогда не будем торопиться. Сперва погуляем на нашем Арбате, посидим где-нибудь, а потом поедем в нашу квартиру. Хорошо, отвечает и одновременно спрашивает она. И я, конечно, де соглашаюсь. Хорошо, любимая. Она молчит в ответ, потом улыбается, снова тянется ко мне, целует и шепчет на ухо: я люблю тебя, Даня. И немедленно слышит в ответ: я люблю тебя, Машка. Все сказано, все ясно, недомолвок больше нет, и мы идем, обнявшись, по вечному Арбату, месту любви и счастья, молодости и красоты, и иногда безумства юности. А Арбат не меняется, он все такой же, немного сумасшедший, юный и безрассудный. Тут нет конфликтов, тут нет выяснения, кто круче. Тут люди отдыхают душой и телом. Художники все так же рисуют картины, поэты все так же читают стихи, музыканты поют, а кто-то танцует. И люди, вокруг всего этого люди, которые смотрят, подпевают, иногда подтанцовывают. Они живые, они живут. И мы живые, мы тоже тут. Идем, гуляем, смотрим, подпеваем. Машку пока еще не узнают, но чувствую, это ненадолго. Меня тоже не узнают, но тут другое, мало кто может поверить, что русский джокер – лучший бомбардир чемпионата мира и чемпионата страны, восходящая звезда мирового футбола, вот так запросто, на расстоянии вытянутой руки, идет по улице рядом с ними. И поэтому меня, наверное, и не узнают. А я и не стремлюсь, мне так спокойнее и уютнее. Но, конечно, в какой-то момент ходить надоело, и мы приземляемся в одной из кафешек Арбата. Поесть вкусно и немного отдохнуть. Об этом наши мысли. И надо же такому случиться. Кафе оказывается со спортивным уклоном, новшество в Москве такое. Телевизор поставили, и на нем гоняют фрагменты матчей. Сейчас как раз идет подборка лучших голов чемпионата страны, и там раз за разом я вижу свою физиономию крупным планом. Это, сколько же я красоты назабивал уже, думаю я с усмешкой, и потом признаю, минимум треть мячей, а их уже 24. Даня, смотри, снова тебя показывают. Восхищается Машка слишком громко, и зал понимает, кто сидит рядом с ними. И начинается процесс поздравления, братания, восхищения. Но мне быстро это надоедает, и я перевожу стрелки, произнося во всеуслышание: я, конечно, хороший игрок, и мы еще выиграем все, что возможно. А потом, переждав проявление громкого восхищения народа, продолжаю: но вы просто не представляете, кто тут рядом со мной и с вами. Эта певица, восходящая звезда, скоро, очень скоро о ней заговорит вся страна. И народ недоуменно смотрит на маленькую красивую рыжую девчонку, сидящую рядом со мной. А я, чтобы окончательно рассеять сомнения, Прошу Машку, любимая, спой что-нибудь, для меня и для людей. Она согласно кивает головой и подходит к замеченному мной ранее микрофону. Кафе непростое, в нем живая музыка, есть синтезатор и за ним сейчас сидит музыкант. Машка ему негромко напевает мотив и он согласно кивает головой. Потом пробует аккорды и уже моя любимая довольно улыбается. И начинается экспромт, выступление. Машка заводит свою песню про город детства и народ начинает подпевать. Все-таки это вечная тема. А затем следует другая вечная тема о расставании и уехавших любимых, которых уже не увидишь, но они в сердце и оттуда их не выкорчевать. И снова люди подпевают, а у кого-то в глазах начинают проблескивать слезы. Все-таки репертуар у нее убийственный, так бьет по нервам, так будет воспоминание, что она просто обречена на успех. Понимаю я, глядя на все это. И еще я понимаю, что, к сожалению, очень невелика вероятность того, что мы так и останемся вместе. Но это потом, а сейчас мы вместе, здесь и сейчас, и мы любим друг друга. Думаю я, глядя на подходящую ко мне Машку, а кафе то не в аплодисментах. Машка кланяется всем, потом улыбается мне и негромко говорит: «Спасибо тебе, Даня, за все спасибо». Снова улыбка и следует долгожданное продолжение. «Давай сбежим, я соскучилась», — говорит она все с той же улыбкой, и ловит в ответ мою улыбку и согласие. «Побежали, я тоже соскучился». Я расплачиваюсь, прощаемся с народом в кафе и мы умчались, под понимающими улыбками людей. «Как же все хорошо», — думаю я, глядя на заснувшую у меня на груди Машку. «Так, наверное, не бывает, но так есть». Примчались, ворвались в квартиру и началось форменное безумие. Как там говорят поэты и прочие романтичные натуры, безумие страсти, горящие тела, влажные губы и разметавшиеся волосы. Любовь тут правит бал и страсть добавляет огня, каждую минуту, каждое мгновение. Это и есть жизнь, так и надо жить. И снова взгляд падает на прекрасное обнаженное тело великолепной девчонки, лежащей рядом. Да что там рядом, лежащей на моей груди. И новая порция мыслей приходит в голову. Да, именно так и все прелести под руками. Нежность, красота и все вот, хочешь смотри, хочешь ощущай, целуй, все твое, все в твоей власти, но ты понимаешь, что никогда не сделаешь плохо и больно ей, своей любви, потому что любовь это доброта и нежность, я не верю в любовь через боль и страдания, глупость все это и бред. Машка чувствует мой взгляд, ощущает мои прикосновения и поцелуи, от которых так трудно удержаться, видя все это, и просыпается, медленно, но неотвратимо. А мне в голову приходят стихи, которые я написал тогда, в тот момент, когда чуть не расстались. Машка проснулась, и она видит немного отрешенный вид. И она прекрасно понимает, что это значит. Сладко потягивается всем гибким телом, как бы намекая на продолжение, тянется целоваться и вдруг говорит: «Даня, почитай, то что вспомнил». Я согласно киваю, потом уточняю, что и как, во избежание недоразумений. Теперь уже она кивает головой, как бы говоря, что поняла, а я читаю, обнимая свою любовь и понимая, что за последней строчкой непременно последует новый акт великой поэмы любви. Красива пара, красива жизнь, но как всегда не терпится кому-то, все то вдруг взять и расплести. Вот так случается, ведь почему-то, не понимают, ведь тут они, что не случайно все, за всем ведь смотрит, ведь кто-то есть, кто отвечает за мечты. Они следят, следят, следят. Терпения много, разум тут холодный. Все взвесят и к тому ж не раз. Потом вот только, вывод ведь несложный. Всем раздадут и без прикрас. И жизнь тут может измениться. На раз, на два, на три, на пять. Кому-то надо, что случится. В один, быть может не прекрасный раз. Кому-то розы, кому шипы. Кому-то крест, кому безмолвие. Кому-то раз и улыбнулись все мечты. Печать поставили и началась история. Глава 16. Здравствуй, Днепр, река и город. 2 сентября 1987 года. Среда. Днепропетровск. 18:00-21:00. Да, поезд чемпионата стремительно разгоняется и вот он уже привез нас в Днепропетровск. Или Днепр, или вообще Екатеринослав. Сложно даже и сказать, как правильно сейчас называть этот город. Исторически, конечно, третье. Долгое время под давлением левых город назывался Днепропетровск, потом вроде склонились к компромиссному названию Днепр, и получился некоторый анекдот: у этого большого города, промышленного центра официально допустимо использование всех трех названий, нет в документах он по-прежнему Днепропетровск, но в обозначениях на картах, места производства, употреблении в речи, официально разрешено использование всех трех наименований этого славного города. Размышляю я над судьбой этого города, уже стоя на поле центрального стадиона. Трибуны полны, тут футбол любит и ценит, особенно после успехов местной команды последних лет. Взгляд тем временем по привычке выискивает табло и находит его, а там уже высветились составы команд. Взгляд фиксирует табло, потом бежит по трибунам. Пытается кого-то увидеть, и я даже машу кому-то на трибуне. Показалось, что увидел знакомую шатенистую головку. Да, Ленка там, на трибунах, в гостевом секторе, окруженная и под охраной ребят из дубля. Впрочем, стоит нашим фанам понять, чья девушка сидит рядом с ним, как я уверен, ей уже и вовсе ничего не будет угрожать. Скорее проблемы появятся у тех, кто косо посмотрит в ее сторону. Народная любовь. Она такая, и в последнее время начинаю ее ощущать. Достаточно вспомнить наш с Машкой триумф на Арбате. Хорошо, что меня пока не узнают в лицо на улицах нашей огромной страны. Думаю я и отбрасываю лишние мысли. Для них еще придет время, а пока быстренько по составу и анализу. Время и результаты показали, что это совсем не бесполезно. И я начинаю с нашей команды. У нас все стандартно, за исключением плановых ротаций. Сегодня отдыхают в Ахабзаде, Рахимов, Пятницкий и Гусейнов, а вместо них вышли Аллахведиев, Федоровский, Ширинбеков и Сулейманов. В целом, команда играет по привычной для себя схеме, но немного усилена игра на втором этаже. В линии обороны сразу три высоких и хорошо играющих головой игрока: Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Ширинбеков. Посмотрим, как оно все выйдет. И тут же вспоминаю состав Днепра, а у них тоже изменения по сравнению с прошлым матчем. Позицию левого защитника занял сместившийся из полузащиты Чередник, а его место на левом фланге занял молодой Кудрицкий. В линии атаки вместо Шахова вышел Лютый, и состав стал еще более опасен в силовой игре. Фактически команда выставила против нас трех мощных форвардов, любящих и умеющих играть головой: Таран, Лютый, Протасов, Кудрицкий, Шох, Литовченко. Видимо, днепропетровцы настроены дать бой нам. Явно видна попытка навязать силовую игру и попробовать выиграть ее, и акцент сделан на игре головой. Посмотрим, как все выйдет. И матч наконец начинается, первый розыгрыш за хозяевами, и они пытаются навязать нам игру. Сразу видно, что Днепр попытался нас немного обмануть, и реальная игровая схема выглядит немного по-другому. Таран сместился на позицию левого атакующего полузащитника, Кудрицкий ушел направо, а Литовченко расположился перед Шахом. И в итоге их схема выглядит так: Лютый, Протасов, Таран, Литовченко, Кудрицкий, Шох. У них фактически образовался сдвоенный высокий центр нападения, раздающий и бьющий игрок в центре и пара быстрых падающих фланговых игроков. Замысел ясен, думаю я, глядя на эти перестановки. И тут же добавляю: посмотрим. И вправду хозяева начинают играть по этой схеме. Литовченко из центра отдает на фланг, там Кудрицкий подхватывает и навешивает на линию штрафной, а там уже борьба сразу четверки высоких ребят, наших и хозяев, защитников и форвардов. И пока мы справляемся, раз за разом, подачи с флангов перехватываются нашими ребятами. А тут и Олег Ширинбеков наконец сориентировался и выдвинулся ближе к Литовченко, лишая его времени на размышления. Эффективность передач Гены сразу упала и стала поспокойнее. А тут и перехваты начались. Литовченко в борьбе с Ширинбековым делает не совсем точный пас направо, и выскочивший на перехват Аллахвердиев подбирает мяч и мгновенно пасует на свободного Пономарева, а тот, заметив мой рывок, забрасывает передачу за спины защитников хозяев, и поединок в скорости, который Тищенко и Вишневский мне безнадежно проигрывают. Рывок, я на мяче первый и сразу же режу угол вправо. Окончательно убегаю от Тищенко и пересекаю траекторию Вишневского. И они оба в итоге вынуждены притормозить, а я выскакиваю один на один с городовым. Замах влево, кипер Днепра ложится под мяч, а я его убираю вправо и останавливаюсь. Секундная пауза и спокойный обводящий удар по воротам. Мяч влетает в рамку сверхнадежно, точно по центре. Гол. Понимаю я, глядя на эту отрадную картину, мяча, одиноко закутавшегося в сетке ворот, и в моих бедных, возможно, не совсем здоровых мозгах возникает сопереживание. Ему ведь там так одиноко, нужна компания, и я ему ее обеспечу, постараюсь пораньше. Я сам удивляюсь себе, но табло возвращает меня на грешную землю, отрадной надписью: гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 23 мин, гол. И мы продолжаем играть, несмотря на все мозговые выверты лучшего бомбардира чемпионата. Да это уже 25-й мой матч в чемпионате, и я зачем-то начинаю дискутировать с неведомыми оппонентами. Кто-то скажет много, чересчур много, так не бывает. Бывает, все результативные команды всегда имеют сверхзабивного форварда. Он обеспечивает задел и остальные тянутся к нему. Он забивает всегда, остальные время от времени. А в результате получаем великую команду. Так было, есть и будет всегда. Я победил в этом диспуте. Решаю я и продолжаю играть. Хозяева тоже продолжают играть в прежнем ключе, но теперь с оглядкой на оборону. Против нас Машаллой постоянно играет тройка защитников хозяев. А учитывая то, что они опасаются еще наших флангов, то и четвертый защитник вместе с Шахом тоже остается сзади. И в результате, больше 5 человек впереди у хозяев не появляется, а этого оказывается недостаточно, для того, чтобы взломать неплохо нашу неплохо организованную оборону. Потому и моментов особо нет, за весь тайм по разу до мяча в штрафной добрались Протасов и Лютый, но без особого успеха. Мы правда тоже больше в атаке не блистали, разве что Добровольский дважды проверил Городова дальними ударами, но тот справился. Так, первый тайм и заканчивается. Перерыв. В раздевалке наш главный посмотрел своими умными и ужасно ласковыми глазами и сказал: «Ребята, все хорошо, дальше играем так же, но аккуратнее, это все-таки Днепр, они еще помнят свое золото». И мы вышли на второй тайм. Начало было аналогичное концу первого, вновь хозяева осторожничают и мы не нарываемся. Так потихоньку и катаем мяч от одной штрафной и до другой, но хозяева проигрывают, и болельщики начинают их гнать вперед. Днепр начинает готовить навал большими силами и вновь попадает на контратаку. Снова Шеренбиков подрезает передачу Литовченко на фланг, вновь наш Краек, на этот раз Заев выскакивает на перехват, подбирает мяч и тут же дисциплинированно отдает Пономареву. А Игорь на этот раз поступает хитрее, он видит открывание Добровольского за спину своего опекуна и отдает тому. Добровольский на всех парах летит до штрафной хозяев и в последний момент откатывает мяч вдоль линии, все той же штрафной, мне под удар. Мяч идет под левую, но мне все равно, я двуногий и прекрасно бью с левой. Пара шагов навстречу мячу, удар с хода без обработки и мяч влетает в правую от Городова девятку. Он даже не прыгнул, просто проводил мяч глазами. Понимал, что бесполезно. Думаю я, и табло со мной, наверное, согласно, раз показывает мою фамилию. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 62 мин, гол. Это почти победа. Решаю я и, наверное, так же решает и главный. На табло 2-0 в нашу пользу и вместо нас с Сулеймановым выходит Касумов и Гусейнов. Матч продолжается, а мы его досматриваем с трибун. Еще спустя десяток минут днепровцы получают третий подарок от нас. Они как-то успокоились с моим уходом и не усмотрели за Касумовым в своей штрафной. А Игорь Пономарев увидел и отдал проникающий пас на правый угол вратарской, а там Вилли в касании замкнул эту великолепную передачу. И счет стал 3-0, а табло высветило фамилию героя. Гол Касумов, 15, Нефтяник Баку, 75 мин, гол. Да, думаю я, сидя на скамейке запасных, дежавю прям. Два матча с одной и той же командой за пару месяцев, одинаковый счет и забивают одни и те же игроки. Но бывает и так, и матч продолжается, после гола Касумова все совсем успокоилось. Правда, мы чуть не попали, правда, всего раз. Наши защитники, похоже, заразились невнимательностью от хозяев и потеряли в концовке матча у себя в штрафной Протасова. Ну как можно было потерять такого немаленького, во всех причем смыслах, игрока? Думаю я, глядя на это действо. Но Олег, к счастью для нас, попал в штангу, а позже и матч закончился. Выиграли, снова выиграли, и похоже, наш отрыв от Спартака в 9 очков явно не уменьшился. Играем, мы бежим за золотом. Думаю я, встречая ребят у кромки поля, а табло показывает итоговый счет игры. Все переоделся. Думаю я, стоя в раздевалке, и теперь за Ленкой. И помчался по коридорам стадиона, надо успеть забрать, а там посмотрим, что дальше будем делать. Она меня уговорила ее с собой взять, надо, чтобы она не пожалела об этом. Размышляю я на ходу, и на этот раз мне никто не встречается по пути. Я вроде не забыл предупредить тренеров, что заберу Ленку и к автобусам, так что они в курсе. А то откроют еще поиски, кто похитил Дана. Смеюсь я про себя и добежал. Вот и она, моя очаровашка, стоит в окружении наших ребят из дубля, а те даже и не пытаются подкатывать. Не поймет команда, ой, не поймет. Привет, ребята, «Привет, Лена», — говорю я всем сразу и также сразу обнимаю ее, целую и демонстрирую всем, что тут занято. Она улыбается и отвечает на поцелуй, ребята тоже улыбаются, но обходимся без поцелуев, не Европа чай. «Что будем делать?» — спрашиваю я свою любимую и тут же добавляю. «Ты вроде хотела город посмотреть, а вот тут я с изумлением и немалым удовольствием слышу столь отрадное для любого парня. Я уже посмотрела, из окон автобуса, аж два раза, пока из аэропорта ехали и на стадион». Смеется она, замирая в моих руках, а затем произносит главное. «Я хочу с тобой побыть, наедине, только ты и я». Я киваю, целую и отвечаю. «Я тоже, любимая, только вдвоем не получится, трое нас, как минимум». И видя недоумение в ее глазах и немой вопрос, где этот несносный Дан еще одну нашел, или не одну, добавляю со смехом, трое нас или четверо, ну если любовь посчитать и страсть, а если добавить еще и нежность, заботу, внимание, то нас совсем много становится, большая у нас семья. Она понимающе кивает, улыбается и в глазах ее появляется что-то новое, еще неизведанное, и мы помчались к автобусам, а мотом и в гостиницу. Но маршрут наш до номера, все же претерпел некоторую трансформацию и пролег через ресторан гостиницы. Говорят, гостиница лучшая в городе, и ресторан на уровне. Посмотрим, думаю я, заходя вместе с Ленкой в тот самый ресторан. А там уже все наши, сидят, готовятся культурно поужинать. Мои ближайшие друзья по команде тоже тут, Игорь Добровольский и Великосумов. Они как раз заняли столик на четверых и мы падаем в их теплую компанию. Мгновенно подскакивает официант с меню и на меня находит, бывает иногда такое со мной, любезный, говорю я и тут же добавляю, а у вас осетрина есть, и сам не понимаю, с чего мне, объевшемуся той самой осетрины в детстве, захотелось ее именно сейчас и именно здесь, но слышу отрадное и уверенное, да конечно, вам какую, в сливках, в томатах, запеченную, на гриле, произносит важно официант, но я продолжаю чудить, под удивленными взглядами ребят и улыбкой Ленки. Она то меня знает и чувствует своей прелестной пятой точкой, что сейчас что-то будет. И она не ошиблась. Это все для лохов. Так порченную рыбу прячут под чужими вкусами. Так когда-то появились все знаменитые острые блюда. Мясо протухало и запах прятали в специях. Вы мне настоящую свежую, просто жареную осетрину сделайте. Говорю я в ответ и смотрю за реакцией. Официант собирается уже меня культурно и далеко послать. Но его останавливает, почувствовавший разгорающийся конфликт, администратор ресторана. На счастье он оказывается болельщиком и к своему ужасу, узнает в недовольном клиенте самого Дана, того самого, невозможного. И он мгновенно ориентируется, утаскивает официанта со словами «Мы сейчас все решим». Через мгновение он и правда возвращается, но уже в компании с шеф-поваром, средних лет азербайджанцем. И дальше у нас завязывается занимательный разговор. «А что вы хотели, уважаемый Дан?» – спрашивает шеф. «А какая рыба у вас? Мороженое или настоящее?» – отвечаю я по-одесски, вопросом на вопрос и тут же добавляю. «И улов откуда? Сибирь, Волга, Азов, Каспий?» В глазах шефа разгорается интерес и он отвечает. «Каспий, конечно, и свежее, не мороженое. Утром доставили». Я киваю в ответ, но не успокаиваюсь и продолжаю расспросы. «Каспийское, говорите, а откуда, какие артели? Жилинские, Артемовские, Линкоронские, Набранские, Дербенские, Петровские или Астраханские?» Перечисляю я все известные мне точки вылова осетра на Каспии. Шеф улыбается мне в ответ, неожиданно протягивает руку, как равный равному и отвечает. «В основном Жилинская артель поставляет, у нас договор с ними, и я улыбаюсь в ответ и добиваю его. С Тимуром работаете?» Он сильно удивлен, кивает, а потом переспрашивает. «А вы откуда знаете Тимура?» И слышит в ответ. «Так кто же его на жилом не знает? Я оттуда родом. На его рыбе с детства рос». И мы смеемся на пару, вполне довольные друг другом, под изумленными глазами ребята и все той же улыбкой Лены, невероятно довольной, развернувшимся перед ней спектаклем. Но шеф берет себя в руки и снова спрашивает. «Уважаемый Дан, а чем вы недовольны? Ну понимаете». И я делаю паузу. Неф понимает меня и называется. «Эльнар, меня зовут Эльнар». А я киваю в ответ и продолжаю. «Понимаете, уважаемый Эльнар, предложить уроженцу жилого иную осетрину, чем просто жареную или вареную, немного странно. Мы то знаем, как и где скрыт ее настоящий вкус, мы это все впитали. чуть ли не с молоком матери. И он тут кивает мне в ответ и говорит: «Я понимаю, давайте, я сам вам пожарю. Просто никто не сможет больше, они не знают». Я гляжу на него, улыбаюсь и предлагаю: «А давайте я сам ее пожарю, а вы потом будете рассказывать, даже можете повесить табличку, что 2 сентября 1987 года сам Даниил Латин жарил у вас осетрину. Это почти так же круто, как ленинское пиво». После недолгого, но бурного совещания шефа, администратора ресторана и присоединившегося к ним директора гостиницы, все трое дают свое согласие, и мы удаляемся на кухню. Причем впятером. Я обнаглел в конец и прихватил с собой Ленку, заявив: «Я буду учить свою любимую девушку правильно жарить осетрину». Возражений не последовало, и мы ушагали. Напоследок я попросил ребят дождаться меня, пообещав угостить осетриной от Дона. А дальше все было просто. На самом деле все просто. Толстые большие стейки осетра, слегка посоленные и поперченные, и на сковородку с раскаленным рафинированным маслом. И никакого кляра, никакой обсыпки, только рыба, чистая свежая рыба. В этом весь фокус. Она мгновенно жарится до готовности, буквально несколько минут с каждой стороны, и все, изумительное блюдо готово. Пожарив по солидному осетровому стейку для каждого за нашим столиком, я вспомнил о второй версии этого блюда и спросил: «А есть чистая кипящая вода и еще немного осетрины?» Кивнули в ответ и предоставили все. А дальше все еще проще. Перец в воду, осетровые стейки порезаны на толстые полоски, в сантиметр толщиной, и закинуты в кипящую воду буквально на минуту. Мгновение — и готово. Из воды достается изумительная закуска под горячительные напитки. Теперь надо охладить, о чем я прошу шефа. Тот с уважением смотри на меня и отвечает: «Не волнуйся, Дан, все будет. Идите за столик, я все принесу». И мы с Ленкой возвращаемся за столик, по пути она прижимается ко мне и шепчет на ухо, между поцелуями: «Я Ян знала, что ты так умеешь, я запомнила, приготовлю тебе в следующий раз». Но потом ощутимо расстраивается и добавляет: «Только я не знаю, где ее найти, эту осетрину. Я тебе подскажу, милая», — отвечаю я с улыбкой в прелестное ушко, а потом добавляю, уже целуя в нежную шейку: «Но поверь, у нас с этой рыбой проблем не будет, достанем и найдем, сколько угодно и не ресторанного качества, буквально только выловленного. Приедем домой, я покажу». И думаю, обнимая мою любимую находу: «Столько уже вместе и столько обо мне не знают. А ведь кормил я их той самой осетриной и не раз, и не задумывались откуда». И хорошо, что не задумывались. Мы дошли, уселись, а через несколько минут шеф принес 2 блюда с жареной и вареной осетриной, а затем еще и выставил на стол бутылку марочного обширона со словами: «Я понимаю, у вас режим, но это от чистого сердца и по чуть-чуть. Это ведь слезы виноград, что от них будет». Я киваю в ответ, показывая, что принимаю подарок, и думаю: слезы, лет 10, наверное, плакали, до 40 градусов наплакали. Но хорош, ничего не сказать, хорош. Коньяк, конечно. И мы с ребятами решаем, что и правда по чуть-чуть можно. И по чуть-чуть уговариваем эту бутылку на троих и совсем немного Ленке, под изумительную закуску, как будто специально созданную под этот нектар богов. По чуть-чуть можно. Думаю я, уже подходя по коридору к своему номеру в обнимку со слегка захмелевшей, но такой смешной и милой Ленкой. Перешагнули порог, захлопнули за спиной дверь, и одновременно: «Я люблю тебя». Это и есть любовь. И стихи, конечно, стихи. Как много в них. И шаг назад, вернуться в тот же миг. Мечта любого — сыграть повтор. И если ты душой не сник, то пред тобой откроется простор. И сможешь ты сыграть с судьбой в рулетку. Да, да, все тут в руках твоих. И можно снять ту черную метку, не забывая о истинах простых. Любовь, мечта, надежда, счастье. По-разному ведь можно называть. Пинками можно отогнать ненастье. Всего, то надо, не принять. Вот взять на раз и плюнуть на невзгоды. Шагнуть вперед и проломить барьер. Любить ее и улететь вновь на просторы. Быть может, даже и высоких сфер. И вдруг тогда ты смотришь: изменилось. В душе, в любви, а может быть и в ней, не верил ты, оно вдруг взяло и сложилось. Ну ты скажи, ведь так вот веселей. Глава 17. И снова потомки Д'Артаньяна. 9 сентября 1987 года. Москва. Среда. 18:00-15:00. Французы, французы. Приехали к нам в гости. Как это знакомо, еще со времен Петра I. Ездит, чему-то учит, и невдомек им, что роли уже поменялись. Их команда ушла, а мы на взлете. Думаю я, гладя на заполненные до отказа лужники, пришедшие поболеть за своих и посмотреть на бывшую, да теперь уже окончательно бывшую, великую команду. В глаза бросается табло с составами команд. И я, конечно, пока есть время до начала матча, привычно бегу по составам, сперва нашей команды. Да, сегодня у нас большие изменения в составе. Хотя игровая схема осталась прежней. Выпали из основы по разным причинам Демьяненко и Бессонов, и Лобановскому пришлось искать варианты. В итоге на правый фланг обороны призвали Лосева, а слева в защите сегодня играет Рац. Добровольский перешел на свое привычное место левого хава, а позицию справа в полузащите занял Литовченко. Еремчук пока тоже не в форме. В центре полузащиты у нас работает привычная связка из мобильного Яковенко и более габаритного Михайличенко. Впрочем, оба прекрасно обороняются и просто шикарно пасуют. Ну а впереди я и Саша Заваров в оттяжке. Такие вот состав и схема на матч с французами. Латин, Добровольский, Заваров, Литовченко, Михайличенко, Яковенко. А затем и гости. Тут много новых имен и надо бы осознать, кто они и как с ними играть. У французов, еще недавно одних из сильнейших в мире, активно идет смена состава. Окончательно ушли из команды их великие Платини, Тигана, Жерес. Из той плеяды великолепных игроков в составе пока держится один Фернандес, да пара защитников. Но все они уже не молоды, игровые кондиции потеряны и команда выглядит не очень сильно. Новое поколение, за исключением Папина, выглядит довольно блекло. Да еще и мелковаты они. Французы по-прежнему пытаются играть в старый футбол, основанный исключительно на технике и перепасовке, а этого уже недостаточно. Слишком сильно они проигрывают новым лидерам в мощи, скорости и мобильности. Если посмотреть на их состав, то самый высокий у них сейчас – атакующий Хавтуре, с ростом 181 см, а в составе на сегодня трое и совсем малыши, ниже 175 см. Все бы ничего, если бы был баланс, в каждой линии хотя бы по одному высокому игроку и основная масса по 180 см. Как у нас, например, где есть Панчик, Михайличенко и я, и тогда не страшно, что Заваров и Еремчук совсем не великаны. Как раз и работает баланс, где у каждого своя роль. Французы тут ошиблись и пока не выправят тот самый баланс, результатов, думаю, не будет. Ну, а игровая схема у них сегодня выглядит так. Стопира Папин, Туре Фаржон Пасси, Фернандес. Ну посмотрим, как сегодня будет. Ну вот и все, судья дает свисток и матч начинается. Сегодня разыгрываю первый пас французы, на правах гостей, а наши ребята уже встали в активную оборону. Команда с первых минут включает излюбленный прием Лобановского, коллективный зонный прессинг. Смотрится это забавно, наши ребята заметно крупнее и мощнее французов, а тут еще и успевают по двое атаковать одного француза. Раньше успевали выйти из-под прессинга, за счет сыгранности и индивидуального мастерства своих звезд, Платини, Тигана, Жереса. Сейчас таких игроков почти и не осталось, и они теряются. Идут потери мяча и наши перехваты. И вот первый момент, Яковенко с Литовченко отбирают мяч у Туре и тут же отдают Заварову. Тот проходит Жереса и следует передача в центр штрафной. Я достаю мяч и в касание бью. Рядом, мяч проходит рядом со штангой. Не повезло, думаю я, но надо играть дальше. И мы играем. Но следующая атака французов оканчивается неожиданно. Жерес отдает на Туре, а тот проходит Лосева и простреливает в штрафную. Папин не добирается до мяча, но мешает нашим защитникам и Панчик неудачно отбивает мяч обратно на Туре. То не растерялся от такого подарка судьбы и, не теряя времени на обработку мяча, след убьет по воротам. До них всего-то 10 метров и Досаев не успевает среагировать. Гол. Думаю я, глядя на радующегося Туре. Счет открыт, и не нами. Понимаю я, и табло тут же подтверждает мои догадки. Гол Туре, 8, СБ. Франции, 13 мин. Гол. Но мы играем дальше и постепенно наращиваем обороты. Атака за атакой обрушивается на ворота французов, и мы все ближе к голу. Удар Литовченко парирует вратарь, а следом я попадаю в штангу с 15 метров. Но игра идет, и начинают опасно включаться наши фланговые защитники. Французы уже полностью прижаты к своим воротам. Мы завелись и перехватываем мяч уже на чужой половине поля. Михайличенко в центре отбирает мяч у Фаржона и отдает Добровольскому. То смещается в центр и уводит за собой Пасси, а в открывшуюся зону привычно врывается Рац, который и получает пас от Яковенко, немедленно разобравшегося в ситуации после скидки от Добровольского. Французы немного потерялись в этой карусели, и Вася спокойно доходит до угла штрафной, а затем аккуратно подает прямо мне на голову и на правый угол вратарской. Я легко перепрыгиваю французов. Все-таки 12 сантиметров разницы в росте и 30 в прыжке не оставляют им никаких шансов. А я коротким кивком головы отправляю мяч на свидание с дальней девяткой ворот французов. Бац прыгает, но вновь проявляется проблема роста. Он физически не может дотянуться до мяча, посланного по крутой траектории за спину, да еще и с высоты почти 3 метров. Это уже за пределами его возможностей. И мяч опускается в ворота за его спиной. Гол, понимаю я, гол. А табло согласно, оно всегда согласно. Гол латин, 10, СБ, России, 33 мин, гол. Матч продолжается, но все-таки сегодня игра идет тяжеловато. У нас не все получается и французы упираются по максимуму. Так в ничью, первый тайм и заканчивается. Перерыв. Сложный матч, очень сложный. В перерыве Валерий Васильевич не делает особой накачки, понимает, что просто сегодня сложные матчи все не так плохо. На второй тайм выходим без замен. И почти сразу начинаем вновь атаковать. Французы тоже никого не поменяли и продолжается демонстрация оборонительной модели в исполнении гостей. Впереди маячит только стопира с Папиным, все остальные пытаются отстоять свои ворота. И пока им это удается, у нас тоже как-то немного разладилось. Преимущество есть, а голевых моментов почти что и нет. Снова Литовченко пытается пробить издали, безуспешно, вратарь на месте. Фланговые подачи после проходов идут в никуда, и пока все так же ничья. Французы уже даже и не помышляют об атаках, все сводятся к забросам на Папина и стопира и дальше состязание в скорости, но мы с этим справляемся. И Лобановский делает двойную замену. Вместо Яковенко и Литовченко на поле выходит Шеренбиков и Поздняков, и у нас сразу перестановки. Поздняков занимает место на левом фланге защиты, Рац сдвигается в полузащиту, а Добровольский уходит направо. Шеренбиков остается один на месте опорного хава, а вот Михайличенко идет вперед ко мне в пару, и мы составляем тандем высоких центр-форвардов. Интересную схему придумал Метр против конкретно вот этих французов. Михайличенко латин, Рац Заваров Добровольский, Шеренбиков. Ну посмотрим, как все сработает, думаю я, и мы продолжаем играть. И срабатывает, почти сразу срабатывает. Оказавшийся на привычном месте Рац запускает свою беговую машину и летает по флангу, а на противоположном фланге французов накручивает Добровольский. И в итоге, Шеренбиков, как всегда, жестко прессует Форжона, отбирает мяч и отдает Заварову, а тот сразу же переводит влево набегающему Рацу. Вася ловит на паузу противника и выдает выверенный навес на правый гол вратарской. Я перепрыгиваю Баца и более сбрасываю мяч на противоположный угол вратарской, где возвышается почти одинокий Михайличенко. Кивок последнего головой ставит точку в этой красивой комбинации. Ворота пустые и некому остановить неспешно летящий в них мяч. Гол. Понимаю я. Гол. И стадион приветствует очередной гол своей команды, а на табло появляется. Гол Михайличенко, 5, СБ, России, 77 мин. Гол. Остаток матча, мы доигрываем довольно осторожно и даже Михайличенко вновь вернулся на свою позицию второго опорника, напрочь перекрыв центральную зону. Финальный свисток судьи фиксирует нашу победу и Евро-88 становится совсем рядом. Мы уходим со стадиона под овации наших болельщиков. Табло за нашими спинами зафиксировало итоговый результат матча. Машка, Машка, Несса, Несса. Думаю, стоя в 9 вечера на столь уже родном Арбате, мог ли я подумать, еще совсем недавно, что окажусь в таком цветнике. И я вспоминаю, вчерашний вечер, уже в Москве, стою в своем номере, готовлюсь к вечернему променаду. Все договорено, скоро встреча с моей любимой Машкой. И вдруг тишину гостиничного номера разрывает трель телефона. Поднимаю трубку и вечное. Алло, произношу я и совершенно неожиданно слышу знакомый голос, произносящий на немного подзабытом французском. Алло, Дан, это ты? Спрашивает Несса, неведомым образом оказавшаяся в Москве. Да милая, ты какими судьбами? Спрашиваю я и неожиданно для себя слышу уже другой, но тоже прекрасно знакомый голос. Еще скажи, что ты не рад, язвит, похоже отобравшая трубку у Нессы Машка, а у меня возникает вопрос, как они вместе-то оказались. Думаю я и Машка похожа телепатка, Несса приехала ко мне в гости и на тебя посмотреть, так что сегодня и завтра, у нас свидание в расширенном составе, ты не против, надеюсь? Смеется она в трубку и я слышу и второй смеющийся голос. Нет, конечно, милые, отвечаю я, и после еще нескольких минут разговора, Уже с обеими девчонками мы прощаемся до вечера, а вечер, это было эпично, снова вспоминаю я. В итоге мы пересеклись втроем на родном Арбате. Оказалось, что Несса приехала по обмену, в какую-то московскую школу, умудрившись подгадать визит к матчу сборной Франции. А тут уже пересеклась и с Машкой, с которой, оказывается, она довольно плотно общается, на почве сразу нескольких взаимных интересов и симпатий. Кино, музыка и невозможный дан. И они успели договориться и поделить меня, по времени, конечно. Так что у нас вчера и сегодня обширная программа. Сперва прогулка и общение втроем, а потом и наедине, один на один. И они сразу сказали, что завтра день Нессы, а сегодня Машки. Причем Машка при этом весело засмеялась, а Несса неподдельно смутилась.